что еще тебе для него нужно? Мне не интересно, просто спрашиваю, дитя мое. Ничего важного, немного крови, много расходников и еще больше энергии. Я, кажется, догадываюсь, что это за ритуал. Его ведь предложил тебе один, можешь ничего не отвечать, не буду соблазнять тебя на ложь. То, что один сведущ в магии, известно во всех 9 мирах, а то, что я его ученик, она и так знает. Так что это несложный вывод. Скорее всего, меня сейчас будут настраивать против Одина. Ты сейчас подумал, что это логичный вывод, и вообще я тебя буду настраивать против Одина. Направление правильное, но мысли она читать не умеет. Это успокаивает, иначе бы повторила их в точности или вообще не спрашивала. Сейчас ты думаешь, как я это делаю, ведь защита на твоем сознании крепка, я бы даже сказала нерушима. Нет, не думаю, вот до этого у нее и правда был образ темной богини, внушающий страх, но вот это уже пошли дешевые трюки. Ты прекрасно знаешь, что ты не первый и даже не десятый ученик Одина. Возможно, ты даже общался с его бывшими учениками, но подобный ритуал он предлагал не каждому из них. Тут она права, я даже не сотый, и это если не брать простых смертных в расчет, а если с ними, то вообще даже не тысячный. А вот насчет ритуала будет интересно послушать. Такой ритуал он предлагает только тем, чья раса ему не нравится, и ему их даже не жалко терять с таким-то риском. Сейчас ты наверняка подумаешь, что-то в стиле «я не они, я справлюсь, я сильнее, чем были они». Я, конечно, справлюсь, скорее всего, но не из-за силы, а благодаря мутациям. Взаимодействие с источниками тоже опасно, а употребление воды оттуда чаще всего ведет к смерти, в половине случаев. Сила не имеет значения, никто и никогда не готов столкнуться с силой, изменяющей саму твою суть силой. У меня есть неплохие шансы, но для этого мне нужна плоть сильного мертвеца, и эта рука вполне подходит, сказал я и достал банку со специальным раствором, в котором плавала рука. Раствор был нужен, чтобы она не сгнила по дороге. Поверь, это тебе не подойдет, с большой вероятностью ты умрешь, а если каким-то чудом нет, то один сам убьет тебя, или точнее, то, во что ты превратишься. Хорошо, но мне все равно нужно принести что-то подобное. Думаю, мы что-нибудь придумаем, а сейчас тебя нужно наказать за то, что ты ослушался меня, но вместе с этим тебя нужно и наградить за то, что умудрился мне не соврать. А может, тогда ничего не делать? Ну, эти действия сами себя аннулируют. Нет, я уже решила. Я верну тебе меч и даже улучшу его. Я заметила, что ты используешь отдельный источник энергии проклятия. Теперь тебе это не понадобится. То есть ты меня проклянешь, и тебя тоже. Так она снова стала выглядеть злобно. Она начала использовать что-то колоссальное. Я даже заметил несколько сложных глиф. Все стены засветились зелеными линиями, и круг за моей спиной начал клубиться зеленым дымом. Я еще не успел что-либо сделать, как меня связали зеленые цепи и оттащили в центр всей конструкции и зафиксировали. В этот раз мне заблокировало все виды энергии, и я буквально ничего не мог сделать. Ардис также пытался подключиться к системам, но этот зал был отсечен и, видимо, контролировался самой Хилой. Щелкнув пальцами, она призвала мой меч и стала как-то на него воздействовать. Что конкретно она совершила, сказать сложно, по крайней мере отсюда, так как все было сделано в одно действие с невероятной скоростью. После она взяла меч и что-то прошептала, после этого на нем вспыхнули руны от гарды к острию. После этого она перевела взгляд на меня и, вытянув руку, ударила ветвистой зеленой молнией, а после отправила меч в меня. Пробив мою грудь, меч погрузился глубже и в следующий миг оказался в моей руке, из него вылетели цепи, обвив все вплоть до предплечья. После этого все закончилось, и я с мечом в руках застыл в боевой стойке. Сейчас я ощущал меч, как нечто единое со мной, но сейчас меня это интересовало меньше всего, так как я ощущал давление на разум от него же. Теперь имя этого проклятого клинка — Дайнслейв. В качестве награды меч теперь сильнее, чем был когда-либо, а проклятой энергии ты сам найдешь применение. Проклятие же тебе еще предстоит узнать, и чтобы ты не мог избавиться от него, ныне он прикован к твоей душе. С этим ты столкнешься позже, ибо я накладываю свой запрет. Ты не вытащишь меч из ножен, покуда ты в мире мертвых. После этих слов меч исчез, но я ощущал его, как будто он все еще был у меня в руках. Ардис, ты можешь посмотреть, что и как. Подробно только если вернусь. Отсюда я могу посмотреть только основные параметры, и они в норме. Хотя был негативный скачок, пока меч был у тебя в руках. Чем это нам грозит? помимо эффекта от неизвестного проклятия. В данный момент ничего серьезного. Я так понимаю, и в системе он никак не отобразится. Да, я работаю над оптимизацией интерфейса. Скоро он станет меньше, понятнее и удобней. Ладно, не до этого сейчас. Думаю, пауза затянулась. Вот зачем было делать это с таким пафосом. Не понимаю, о чем ты. И что дальше? Ничего. Ты отправишься в свою комнату и будешь сидеть там спокойно, хотя бы в этот раз. После этого она подняла руку, и я очутился у себя в комнате раньше, чем успел что-либо сказать. Ну, я все еще жив, а это уже можно считать успехом. Сейчас, думаю, мне лучше отдохнуть, но для начала поставлю обратно сигналку и еще барьер добавлю, так на всякий случай. Сделав все это, я завалился на кровать и вошел в глубокую медитацию, пуская Ардис и сказал, что ничего страшного быть не должно, но это нужно проверить. Очутившись на острове, я сразу заметил неладное, а именно меня смутила дыра в небе и след из дыма, тянущийся в дальнюю часть острова. Не став утруждать себя псевдоходьбой, я сразу очутился возле кратера с расплавленным камнем, примерно 6 метров в диаметре, но он продолжал расширяться. Я занялся ограждением, чтобы это озеро могло расшириться всего на метр. Ограничитель я сделал из армированного стекла. Неважно, из чего я это сделаю, хоть из дерева, в моем мире оно будет иметь те свойства, которые я хочу. Закончив, я смотрел, как лава плавит землю вокруг, но, натыкаясь на барьер, бессильно останавливается. В это же время мой второй поток заделывал дыру в небе и смотрел, что можно сделать для защиты от подобного в будущем. Тем временем лава заполнила всю полусферу, и в центре поднялся меч, объятый зловещей темной аурой, которую было видно невооруженным глазом. Следом за мечом стала подниматься и лава, тогда я накрыл все это еще одной полусферой. На всякий случай я убрал вокруг получившейся сферы всю землю, заставив ее парить над землей, и оставил пару конструктов для наблюдения. Через пару часов сфера полностью заполнилась и даже несколько раз попыталась пробиться, но у нее ничего не вышло. Пока я остался понаблюдать за этим яйцом, чего, говорю, за этим яйцом, не заканчивай мысленные конструкции за мной, а ты не думай так громко или хотя бы не обдумывай каждое свое действие. Шиза, молчать или хотя бы по делу говори, что там с пробойной. Ничего интересного, ее пробили с помощью молнии с высоким содержанием духовной энергии и некроза. Защититься от этого изнутри почти нельзя. Можно было бы распределить удар по всей внешней защите, но тогда нужно будет проводить полную проверку, чтобы даже трещин не осталось. То есть нам даже выгодно, чтобы били в одну точку. Выгодно, только если нас вообще не будут бить. Но если смотреть с точки зрения получения удара, то да, нужно будет подумать об этом на досуге. Есть что-то еще, или я пошел куда-нибудь подальше от признания себя шизофреником? Идите, больной, сказал мой второй поток сознания и создал на себе врачебный халат, а после недовольно посмотрел на меня и исчез. Видимо, я опять слишком громко думаю. Тем временем лава вокруг меча успокоилась и замерла. Пока мой второй поток, наверное, просто буду звать его вторым, ищет информацию о проклятых мечах, попробую я сделать глупость. Для начала я отделил часть этой лавы и стал изучать ее взаимодействие со всем, что нашел. Первым положительным открытием было то, что сама по себе эта субстанция сама себя не воспроизводила, а ее источником является только меч. Плохой новостью, попадая за пределы барьера, эта энергия заражала все, с чем взаимодействовала. Зараженное вещество не меняло тех свойств, которые я ему придавал, но переставало мне подчиняться, а накопление некоторого количества приводило к созданию своеобразной черной породы. Пускай это все и выглядело как не пойми что, но на самом деле отражало изменение энергии внутри меня. Проведя еще ряд экспериментов, мне пришлось вернуться в реальный мир, так как мою сигнальную сеть задели и уже стучали в барьер. Что бы меня там ни ждало, готовиться к этому бесполезно, раз меня еще не убили, то и сейчас не станут. Открыв дверь, я увидел ту самую мини-версию Хилы. Здравствуй, Артур, меня зовут Лех. Владычица Хила приказала провести для тебя экскурсию. Хорошо, идем, но сначала ответь мне на вопрос. Кто ты? Я Лех, вроде уже представилась. Я не о том, ты невероятно похожа на Хилу. Так ты об этом? Да, я твоя сестра, а теперь идем. Ну, идем, сестренка. Тебя это не удивляет? Я уже пообщался с матерью, так что ближайшее время меня ничего не удивит. Для начала она мне рассказала, что большая часть замка является жилой и не используется сейчас. Сейчас активно используются только 5 этажей и некоторые комнаты 6 этажа, но это только те этажи, что идут вверх. Оказалось, замок это не своеобразный конус, а вытянутый ромб. Все этажи, идущие вниз, это склады, оружейные и какое-то производство. Чего-то реально интересного в замке нет, но я узнал, где находится библиотека. А самой Лех узнать, что-то конкретное не получилось, кроме того, что она является правой рукой Хилы, но в отличие от богини смерти ее эмоции я хотя бы чувствую. Если правильно их интерпретировать, то я ей не нравлюсь, вот от слова совсем. Точнее, ей не нравится, что ее отвлекают от чего-то, меня она считает немного назойливым, видимо, слишком много я у нее спрашивал. Все это было не зря, так как удалось узнать об этом мире много интересного. Для начала причина, по которой меня попросили вернуть руку. Оказалось, Хила является то ли регентом, то ли узурпатором. Причем регентом она является до тех пор, не появится истинный правитель. Дело в том, что им может быть только владелец мертвой короны, артефакта, принадлежавшего прошлым королям и владычицам. Артефакт был утерян, и Хила является правителем по праву силы, но если древние роды объединятся, то вполне могут ее победить. Останавливает их только последующая дележка власти, в которой никто не победит. Так прошел первый день в замке, следующий особо ничем не отличался. Разве что, помимо замка мы прошлись и по территории вокруг. Из интересного можно отметить только сад. Как оказалось, у каждого мертвеца есть свой сад или хотя бы растение на подоконнике, которое поддерживает иллюзию жизни. Вечером, хотя с вечной ночью на небе это понятие было условностью, мы провели в библиотеке, и здесь впервые от Лех пыхнуло положительными эмоциями. Оказалось, она очень любит проводить время в библиотеке и уже успела перечитать почти все местные книги. В честь этого я решил преподнести ей небольшой подарок, чтобы она не обращала внимания на одно мое действие. Подарил я ей электронную книгу, ее асгардскую версию, и загрузил я на нее примерно 100 тысяч книг из моей личной коллекции. С одной стороны, на фоне того, что есть в этой библиотеке, это ничтожно, но накопитель в книге не бесконечный, да и я могу еще о чем-нибудь с ней договориться. Копирование книг заняло некоторое время, но после этого в моем внутреннем мире снова появились стопки книг. Следующий день прошел тихо, даже слишком тихо. Мы весь день просидели в библиотеке, каждый изучая свое, но в какой-то момент мы стали переговариваться и обсуждать магию. Магия в этом мире была не благом, как в Асгарде, а необходимостью, так как развивать мертвые тела очень сложно, в физическом плане. Они пришли ко многим невероятным достижениям в области собственного усиления. Местные артефакты-симбианты, усиливающиеся за счет нежизни владельца, так и вовсе шедевры, жаль только никто другой ими не сможет нормально пользоваться. Местные постоянно используют свою жизненную силу и могут контролировать этот процесс, в остальных мирах подобное встречается редко. Нечто настолько важное мне удалось узнать абсолютно случайно, хорошо было бы задержаться здесь на несколько месяцев, влиться немного в местную жизнь, наладить отношения с сестрой и матерью, местные искусства изучить, можно спокойно связаться с Луной посредством кольца и с ее помощью передать весточку Одину, чтобы они не ждали меня к ужину, но не выйдет. Как только получится открыть сундук, я сразу же уйду. Его удалось открыть еще через пару дней, которые я провел в основном в общении с Лех, но и с Хилой пришлось один раз пообщаться, и тут то ли она успокоилась, то ли настроение было хорошее, но мы смогли вполне мирно поговорить. Ее мотивацию мне не понять, возможно, потому что она женщина. С одной стороны, она хочет уничтожить Асгард, так как это судьба правителя мира мертвых, с другой стороны, она хочет править Асгардом, сместив с этого поста Одина, но при этом Всеотец для нее является любимым братом, и как-то вредить ему, больше необходимого, у нее желания нет. Я промолчу про то, что она веселится, исполняя роль злой правительницы мира мертвых. Все это не укладывается у меня в голове, и в какой-то момент я и вовсе сдался в попытках понять, что к чему. И вот сейчас у меня новая дилемма, так как в сундуке было всего 3 предмета. Первый был амулетом грамоты ордена искателей, похожий на мою, но с другим рисунком. Вторым предметом был большой синий камень, который назывался слеза магии, про него потом. Последним предметом была черная корона, сделанная из металла. Вот сейчас я стоял и думал, что делать. С одной стороны, забрать корону с собой, сбежать и отдать ее Одину, пусть сам разбирается, с другой, Хила — самый подходящий вариант для правителя. Может, с кем посоветоваться? С Одином. Он попросит сначала отдать ее ему, А если спросить у Хилы, то она себе ее заберет, вот почему со мной сейчас нет Физ. Она бы точно знала, что делать, но один попросил ее не брать с собой, и она была согласна с этим, поэтому осталась с Луной. Так что я решил просто подкинуть монетку и оставить выбор судьбе. Стоя перед дверью личных покоев, я думал, как начать разговор, и не пришел к конкретной стратегии, так что буду импровизировать, как и всегда. Постучав, я получил разрешение войти. «Долго же ты там стоял, что решил у меня что-то попросить?» «Не совсем. Тогда чего ты хочешь, дитя мое?» «Тут такое дело, я немного побродил по замку, залез куда, наверное, не стоит, открыл то, что не предполагало открытия еще долгое время. Ближе к делу, дитя, я не буду ругать тебя за любопытство, это естественно в подобном месте. Это уже радует, не знаю, как сказать, но закрой глаза и вытяни руки. Это как-то слишком по-детски, но хорошо. Надеюсь, ты мне сейчас не рисунок вручишь или фигурку из макарон». Ничего не говоря, я достал корону и положил ей в руки, после чего отошел на шаг назад. Саму корону я также изучил, насколько мог, и это артефакт Игдрасиля, как копье Одина. Мой посох тоже является подобным артефактом, но другого вида, созданы с другим функционалом. Корона же позволяет черпать силу из мира, к которому привязана, если в нем есть древо. Хила тоже оценила эту фигурку из макарон. Кто вообще так делает? Несколько минут ничего не происходило, она просто пялилась на корону и ничего не говорила. Молчание затягивалось, так что я решил разрядить обстановку. «Если тебе не нравится, то я отдам ее Лех, будет сестренка у меня королевой». На это Хила как-то отмерла и резко обняла меня, прижав к груди. Это было неожиданно, но я не стал вырываться и просто ловил своеобразный кайф, чем-то мне напоминающий то, когда меня обнимала Сёльви. После этого она стала спрашивать у меня, где я это взял, как взломал систему и, главное, почему именно ей я отдал корону. Последний вопрос волновал ее больше всего, и это я могу сказать даже без эмпатии. Ей я сказал, что просто решил, будто так будет правильно, не говорить же ей, что все решила монетка. После этого меня снова обняли и поцеловали в щеку. Следующие 2 дня в замке царит полный хаос. Дело в том, что каждый дом, который до этого хотел свергнуть Хилу, теперь был вынужден прийти и кланяться ей. О, а как она стала отдавать им приказы, эти ребята были готовы прям там взорваться, но подчинялись. Лех, как правая рука Хилы, отправилась проводить ревизию всех библиотек древних родов, а я вызвался сопровождать ее. Коллекцию я пополнил сверх всякой меры, но все эти знания были мне почти бесполезны, по крайней мере сейчас. Дело в том, что для их использования нужна духовная энергия. На ее развитие нужно сосредоточиться, или это почти бесполезно, а я сейчас уже сфокусирован на многих направлениях, и добавлять еще столько же, если не больше, будет глупо. После всего этого Хила вызвала меня в свои покои и дала флакон своей крови, которая была усилена с помощью ритуала и короны. Все это должно было увеличить мои шансы на выживание во время ритуала. Также она предположила, что один даст свою кровь, и скорее всего я стану, как и они, высшим асгардцем. Тут будет правильнее сказать, что разделение идет не на высших и низших, а на чистую и активную королевскую кровь и все остальное, но это вряд ли даст какие-либо дополнительные способности. А дальше была коронация и официальное признание власти всем миром мертвых. Лех назначили главной исполнительницей воли богини мертвых, то бишь правой рукой, а меня признали принцем мира мертвых. Я был в шоке, когда Хила пафосно и со вкусом объявила об этом. После церемонии мы поговорили об этом, и она просто сказала, что это будет забавно, когда все остальные об этом узнают. Мне также хотели дать амулет-грамоту, подтверждающий мой статус, но я достал 2 уже имеющихся, и мне просто дополнили тот, который я получил в подземелье. Найденный здесь амулет Хила попросила отдать Одину, так как он лучше знает, что с ним делать. После мне открыли портал сразу в Нифельхейм и сказали, что для меня здесь всегда будет место. Последнее звучало очень даже жутко. Выйдя в ледяную пустошь и сориентировавшись с помощью пары заклинаний, я не быстро побрел в сторону аванпоста, обдумывая все случившееся и мой скоростной уход. Подозреваю, что как только я покину Асгард или типа того, или даже не покину, Хила поведет армию мертвых на Золотой Город. Думаю, один найдет способ, как обратить это себе на пользу. Я тоже вроде как приобрел много чего, но с другой стороны, куда это применить, пока непонятно. По крайней мере, что делать со слезой магии, я точно знаю. Это по сути особый накопитель, который способен сам поглощать энергию из окружающей среды, а его объемы в 10 раз превосходят мой собственный. Я думаю использовать его в новом посохе, так как, по словам Одина, после испытания посох начнет меня покидать и искать нового носителя или уснет, как было до того, как он попал ко мне. Для посоха у меня почти все есть, но нужно достать молодую ветку Игдрасиля для сердцевины. Вот поставлю камень в навершие. Обдумав еще несколько мелочей, я обратился птицей и полетел в сторону аванпоста. Пролетая над ледяными дюнами, я окончательно успокоился, как и всегда, от вида ледяных пейзажей. До аванпоста получилось добраться без проблем. Какие вообще могут быть проблемы? Я пересекал эти пустоши и ледяные пейзажи уже десяток раз. По этой же причине, прибыв на аванпост, я буднично кивнул стражам и, пройдя в комнату ожидания, сел на диван. Теоретически, я мог составить ритуал и открыть Биврёст, но хоть я и знаю, как это сделать, Хеймдалль меня просил не делать этого без особой нужды. Пока я ждал, решил заняться своим любимым делом, а именно конструирование артефактов, половину из которых я никогда не буду создавать. Например, здесь была миниатюрная ядерная бомба, дракол, создающий проходы в пространство между мирами, боевой пилотируемый робот, который жрет столько ресурсов, что просто ужас. Сейчас же я занимался новым посохом. Выполнен он будет в основном из металла, в его навершии помимо камня будет находиться лезвие. Есть две главных функции, которые я хочу поместить сюда, а именно изменение размера, например, из посоха в жезл, а также превращение в ритуальный кинжал. Это все вполне возможно и даже не так уж и сложно, но нужны некоторые особые структуры, которые мне обещали выковать за 3 дня, если я достану все нужные материалы. Сейчас я пересматривал схему, добавляя мертвый металл и камень в конструкцию. После этого нужно будет запустить просчет получившегося на компе. Дело это не быстрое, а поэтому я стал просто медитировать, сортируя книги в своем мире. Уже в Асгарде, я, минуя все кордоны и на полную пользуясь статусом личного ученика Одина и Локи, не показывая им свою грамоту. До похода в мир мертвых на моей грамоте находились пометки о том, что я ученик Одина, ученик Локи, житель Асгарда, прописан во дворце, то, что я искатель и нахожусь на военной службе под командованием Тора, также там прописаны официальные подвиги, а теперь там находится еще и статус принца. Из-за последнего я и не хотел сейчас его использовать, у всех остальных был не амулет-грамота, а специальная татуировка, действующая аналогично. Сделать это было несложно, так как мои задания иногда могут иметь статус секретности и хоть официально это не подтверждается, но все понимают и содействуют. Пройдя таможенную зону и найдя тихое место, где можно было создать магический круг, я попросту телепортироваться в свою комнату в чертогах. Сами чертоги представляли собой тот еще лабиринт из золота, но это была только ширма, жилая часть была скрыта от посторонних глаз и была куда скромнее и, главное, спокойней. Стены были облицованы темными камнем и дубом, в коридорах были жесткие ковры в спокойных тонах. Иногда встречались различные украшения, такие как статуи, доспехи, редкие картины и гобелены, оружие и растения с цветами, которые здесь пытается расставить Фрея. Минуя все это, я вышел в золотой коридор и добрался до мастерской Одина. В нее было 2 входа для гостей и для своих, но до второго нужно было делать крюк. Что удивительно, все отца там не оказалось, обычно он находился только в 3 местах, когда был во дворце, это мастерская, кабинет и тронный зал, хотя в последнем чаще всего была проекция. Если его не было в этих местах, то его было не найти. Мне повезло, и один, как раз разбирал отчеты, а поэтому, можно сказать, был свободен. Старик, у меня к тебе вопросы даже не один. Судя по тону и обращению, ты столкнулся с Хилой. Вместо ответа я достал свой амулет и отобразил изменение статуса. Даже так? Ну садись, рассказывай, а я пока чайку заварю с коньяком. Если вы не против, то я сначала задам несколько вопросов, которые не дают мне покоя. Когда я был там, мне удалось задвинуть все, это на 2-й план, но сейчас я не смогу без этого. Один вздохнул, протер монокль о рубаху и кивнул. Знали ли вы, что Хила моя мать, а отец у меня вроде ледяной великан? Знал, хотя вначале у меня были сомнения на этот счет, но это ничего не значит. Ты не первый троянский конь, засланный в Асгард, и мы стараемся с каждым поступать верно. Я кивнул. В исторических хрониках из личной коллекции Одина рассказывалось о подобном. Хила ваша сестра, почему вы не сказали об этом перед тем, как я туда отправился? Что бы это изменило? Моя младшая сестра всегда была властной, но по-своему доброй. Тебе ничего не угрожало от нее, и я считаю, ты достаточно умен, чтобы сделать все правильно. Хила меня прокляла, и я не знаю чем, а еще привязала ко мне проклятый меч. Что мне с этим делать? Потом посмотрим, вряд ли там что-то серьезное, ты же знаком с Дзином. Думаю, тебе стоит обратиться к нему, в их искусстве они чаще используются, а теперь рассказывай. Кивнув, я стал пересказывать свое путешествие. Подробностей я не избегал, но о всяких мелочах не стал рассказывать, даже таким темпом рассказ занял несколько часов. В конце я высказал Одину свое предположение о дальнейших действиях новоявленной владычицы мертвых. Он бы со мной полностью согласен, а по глазам я уже видел, что у него есть пара идей. Один погрузился в свои мысли или погрузился в транс, уйдя в астрал. Я его трогать не стал и пригубил чаю, который, как мне кажется, был заварен не с коньяком, а в коньяке. Когда я допил половину большой литровой кружки, всятец стал рассказывать мне о богах. Начал он издалека, очень издалека, нет, не с библейские времен, но с близких к ним эпох. Как появились первые боги, неизвестно, даже Одину, но они были могущественными божественными духами, творящими чудеса и не полагающихся на магию. Помимо них существовали еще более могущественные существа, которых один назвал столбами или основами. К таким относится Игдрасиль, пламя Олимпа и солнце Ра. Это сущности, которые держат целые миры, в основном они не вмешиваются в дела живущих в их мире существ. Игдрасиль же в этом плане сильно отличается от остальных и активно участвует в жизни всех девяти миров. Из-за этого в далеком прошлом произошел первый Рагнарёк. Он начался из-за действий древа, точнее, в тот момент начался катаклизм, известный как Великая Зима, и девять миров отделились от мира смертных. Когда это произошло, время рассинхронизировалось, и хоть у смертных прошло не более 100 лет, в девяти мирах прошли тысячелетия. За такой период здесь успели появиться и исчезнуть новые цивилизации. Асгард создавался и разрушался за это время несколько раз, и каждый раз по-разному, в разной форме. Когда-то это была обитель богов, когда-то гильдия магов, а сейчас это империя, собирающая мощи и ожидающая нового Рагнарёка. Причем в этот раз он будет куда масштабней, так как один говорит об участии других мифологий в нем. Хильхейм же оказался одной из версий Асгарда, причем темной версии, которой правил Бор. Изначально вся та крепость летала в пространстве между мирами и была центральной базой темной стражей. В последней битве крепость упала в кратер и создал очередной катаклизм, проявивший мир мертвых, где он есть сейчас. Все это уже было важной и неожиданной информацией, но дальше больше. Один предложил прогуляться и отвел меня в самую глубокую часть дворца и показал истинную Вальхаллу. Дело в том, что только часть, где живут боги и называются Асгардом, все остальное – это Вальхалла, мир, где живут души достойных, но за все это время душ должно было стать слишком много с учетом населения тех же великих городов. Оказалось, в Асгарде есть еще одна Вальхалла, для тех, кто устал, для самых достойных и для тех, кого не хотят терять. Это была невероятно высокая башня, чей потолок уходил вдаль и скрывался в тумане. На входе было 3 двери, и один сказал, что в 2 других такие же башни, но с более древними воинами, принадлежащими другим вариациям Асгарда. Это та самая армия, которую один хочет повести в последний бой, возможно, против всего мира сразу. Один слишком серьезно относится к фразе «хочешь мира, готовься к войне». После этого мне нужно было время, чтобы прийти в себя и осознать все эти глобальные откровения. Мы договорились с Одином встретиться позже и провести ритуал, откладывать его сильнее нет смысла. Пока одно мое сознание занималось обработкой информации и ее сопоставлением, другое, взяв под контроль тело, и отправилось к представителям цвергов, через которых можно было отправить материалы из мира мертвых. Там же я связался с ними и дополнил свой заказ, попросив прошить комплект одежды нитями из мертвого металла. Так как было время, я направился к Луне, чтобы просто отдохнуть и забыть ненадолго о всем остальном, в чем моя волчица очень даже помогала, играя роль подушки. Так как Луна стала ученицей Росвайс, а та в свою очередь состояла в личной охране всеотца, то им обоим выделили комнаты в чертогах. Хотя Росвайс почти не пользуется своей, мы с Луной почти переехали в чертоги. Зайдя к ней в комнату, я, не говоря ни слова, перетащил ее из-за стола на кровать и, посадив, лег ей на колени. Вначале она не понимала, что и зачем я делаю, но после просто стала меня гладить по голове. Вот так спокойно полежать на коленях я могу только у нее, с той же Алексей или Росвайс, у которой ко мне скорее всего появились чувства за все это время, у меня не получается. Насчет чувств, Росвайс, как на них реагировать, я пока сам не знаю. Вроде мне нравится вся такая старательная и умелая, но она сама не хочет как-то продвигать их. Скорее всего, она думает о чем-то в стиле: я не могу встречаться с ним, он мой ученик, или я не могу, он парень моей ученицы и тому подобное. Думая о чем-то подобном, я и расслаблялся, балдея от поглаживаний, а после поцеловал Луну и отправился к Одину. В ритуальном зале все было готово, реагенты были на местах и меня уже ожидал один. Ничего не говоря, Всеотец указал на центр круга, куда я прошел параллельно, через инвентарь меняя одежду со своей брони на специально подготовленный комбинезон. Он был призван помочь успешному прохождению ритуала, точнее равномерному распределению магического мутагена по всему телу. Первым этапом в ритуале как раз и было создание подобного мутагена и его перевод в энергетическую форму. Следующий этап заключался во впитывании получившегося энергококтейля, причем нужно пропитать каждую клетку тела. Когда это произойдет, мутаген будет переведен обратно в материальную форму, а поэтому нужно грамотно и равномерно распределить вещество по тканям. Следом шла энергонапитка организма и начиналась мутация клеток. Это был самый сложный этап, так как вещество было и в мозге, могли и начинались галлюцинации. Пускай этот конкретный ритуал и был слишком сложен для большинства, но его аналоги были распространены в 9 мирах, и именно на этом этапе начиналась битва со зверем, чью силу ты хочешь получить. В моем случае все компоненты мне достались добровольно, и как таковой битвы не было, но мне нужно было контролировать, что конкретно в меня впитывается, иначе можно превратиться в монстра. Как-либо выбросить лишнее было нельзя, но у нас с Ардисом на этот случай было два плана. Первый заключался в том, чтобы использовать все полезное и после попытаться переработать оставшееся в энергию и пустить ее на развитие уже имеющихся мутаций. Это сработало бы, если бы, как и в случае с недобровольным получением компонентов, битва проходила со всеми сразу, но тут они аккуратно по очереди распадались на частицы, и пока я полностью не закончу с одним, следующий не начинал передачу сил. Второй план заключался в создании суперформы, этаким высвобождением силы или механизмом, напоминающий возможности оборотней. Благодаря системе я смог максимально проработать свое второе обличие и четко проконтролировать, что и как будет выглядеть и какими способностями будет обладать. В основу второго облика легли ледяные великаны, которые являлись прародителями асов. Внешне я все еще казался мини-версией ледяных великанов, всего 3-4 метра, тогда как они редко бывают меньше 6. Помимо этого удалось переместить большую часть сущности первородного ангела именно на второй облик и заменить ее в основном теле на драконью, хотя тела состояли из одного и того же, просто в разных пропорциях. Пока я работал со своей плотью, выяснилась еще одна особенность моей сущности, а именно я на 100% отношусь к отродьям, и как оказалось, все остальные мои расы — это лишь имитация или эмуляция с копированием особенностей. Даже те проценты отродья тоже не совсем правильные и не пробуждены, а эта раса в своей полноценной форме сильнее, прочнее и энергонасыщеннее, чем жители Асгарда или те же ангелы и демоны. Если я выживу на последнем этапе, то нужно будет поменять в статусе этот момент. На последнем этапе все эти изменения должны вступить в силу. Все это сопровождало боль, адская боль. Каждая клетка моего организма жгла и как будто хотела его покинуть. За временем я не следил, но ритуал начался вечером, а когда я вернулся в реальность, на улице уже был полдень. Как всегда, когда я прихожу в себя после каких-либо ритуалов, Луна караулила неподалеку. Сразу же она вызвала Одина и помогла мне подняться. Чувствовал я себя средне паршиво, но бывало после этих ритуалов и хуже. Придя, Всеотец предложил пройти ряд тестов, чтобы удостовериться, что ритуал прошел удачно. Один был сильно удивлен изменением моей сущности, но по нему было видно, что он рад. Теперь для всех я на 2/4 ас, на 1/4 дракон и еще на 1/4 ангел. Мне еще предстоит научиться пользоваться новыми способностями, но что я сейчас хочу, так это отдыхать. Через неделю мне предстоит пройти испытание Игдрасиля. Часть 55. У меня была неделя до испытания Игдрасиля и не так много дел. Первое из них – это разбор трофеев на складе. До этого я по-быстрому забежал туда, забрал материалы из мертвого мира для цвергов. Сейчас же я осматривал полученные сокровища и заодно забрал книги, которые собирался отдать Одину и Илоке, Как раз после моего вчерашнего рассказа всятец собирался провести военный совет на тему проверки боеспособности армии, там же он скажет о грядущей великой битве. После этого можно будет позвать их на разговор и отдать им подарки. Так я и поступил, помимо книг я также показал результаты сканирования той защищенной комнаты на вершине башни. Они оба сказали, что она принадлежит Бору и точно такая же находится в самой высокой башне дворца Одина. После этого я отдал печать грамоту. В глазу Одина вспыхнула некая ностальгия, когда он осматривал ее и он попросил меня достать мою печать. Использовав амулет Бора, он повысил мне ранг среди искателей. Как оказалось, он когда-то помогал Бору в ордене, будучи своеобразным оруженосцем. В сам орден он не вступил, но Бор дал ему права проводить некоторые манипуляции через его печать. Он своего рода подтвердил, что я теперь состою в ордене, дальнейшие повышения будут сами появляться при определенных условиях, каких один не сказал. Со временем мне будут даваться новые ранги, если я буду достоин, и так будет продолжаться до тех пор, пока я не стану главой ордена, так как я в данный момент единственный участник, вроде как. Также один показал некоторую особенность печати грамот ордена. В отличие от остальных, они могут скрывать любые данные, записанные на них, так что при желании я могу скрыть статус принца. Обычно члены ордена показывали только принадлежность к ордену, и этого хватало для большинства, чтобы понять, кто перед ними. Один и так уже передал мне все данные об ордене, а поэтому на этом мы закончили наше мини-совещание. Я уже собирался вернуться к себе на склад и заняться анализом найденными в мире мертвых артефактов, но меня догнал Лаки и предложил пройтись вместе. После пары ничего не значащих фраз бог обмана перешел к серьезным темам. В ближайшие пару лет я собираюсь уйти на пенсию. Боги уходят на пенсию, мне казалось, они вечны. Мы уходим, когда устаем, а я собираюсь уйти красиво, с огоньком, так сказать. На тебе же завязано столько всего в Асгарде, что с этим будет? Ничего, пост главы клана я передам Мист, наследника для титула Лаки я еще не выбрал, но уже есть пара кандидатов. Для менее важных тоже кто-нибудь найдется, а за остальными я из пенсии смогу присмотреть. Титул Лаки, это конечно круто, но зачем ты мне это говоришь? Просто ты великий маг, а это уже повод спросить тебя, что такое магия, в каком смысле? Магия — это энергия, пронизывающая весь мир, с которой можно взаимодействовать посредством тела, духа, разума. С одной стороны ты прав, но суть магии в том, что она воплощает идею в реальность. Берет ложь и превращает ее в истину. Это очень интересный подход к магии, но получается, ты не бог обмана, а бог магии? Получается, да, но я вижу, что ты до сих пор не понял. Все это время я немного по-другому подходил к этому. Тебе нужно рассказать вселенной столь чарующую и невероятно идеальную сказку, что на одно единственное мгновенно мир верит, что ты можешь сотворить чудо. Твой подход тоже правильный. Но только при синергии этих двух подходов можно достичь истинной силы. А ведь он прав, чтобы его методом рассказать идеальную сказку, нужно правильно ее составить. Этот подход больше подходит для чудес, но их можно назвать высшим ответвлением магии. Вижу, ты что-то смог понять и осознать. Думаю, тебе стоит поразмыслить в этом ключе, а мне пора идти. После этого я пошел к Луне, чтобы лежа на ее коленях поразмыслить обо всем и ни о чем. За неделю до испытания я смог рассортировать все найденные книги и заодно занялся освоением своих новых фишек. Много, конечно, я не добился, но частичную трансформацию освоил, хотя, как и у обычных оборотней, у меня было несколько уровней трансформации и ни один из них мне освоить не удалось. Зато вот статус у меня претерпел изменения. Статус, имя, Артур, пробуждение, 15%, уровень. 150, класс, игрок, 2 класс, чародей, архетип, дитя рун, НР, 5500-150 в мин, МП, 15350 в мин, развернуть, ДМП, 1010 в мин, ДЕП, 505 в мин, аура, слабая активная аура дракона, неизвестно, неизмеримо, характеристики, сила, 399, ловкость, 425, выносливость, 530, интеллект, 401, мудрость, 290, магия, 540, контроль, 350, воля, 150, свободных очков характеристик, 3360, достижения, попаданец, отринувший смерть, ученик валькирий, наследие естественного ангела, астральный маг, стихийник, мастер рун, ходящий по острию, ученик бога обмана, ученик всеотца, отмеченный мировым древом, принц мертвецов, великий маг, мутации, неизвестно, сокрытие крови, радар, плотное спиральное магическое ядро, система циркуляции магии, магические тенкицу, магическая кость, энергетическая нервная система, плотный мозг, особенности, живое оружие, попаданец, неизвестно, носитель святого механизма, астральный бункер, параллельные потоки сознания, крепкое тело, шестое чувство, расширенные чувства, плотная манна, гигаконтроль, породнившийся с миром, искусственный оборотень, принц мертвых. Вас признали, кто-то будет рад, кто-то останется равнодушным, а кто-то может и пытаться вас убить. Великий маг, бог обмана, признал вас как великого мага. Это достижение, которым можно гордиться. Плотное спиральное магическое ядро, внутреннее ядро, подобное черной дыре, усиленное ядро, что способно быстрее качать энергию из окружающей среды. Магические тенкицу, особые узлы в СЦМ, которые накапливают и высвобождают магию. При высвобождении магии повышает физические характеристики от 2 до 4 раз, в зависимости от накопления энергии. Плотный мозг, ваш мозг уплотнился в 4 раза при сохранении того же размера, он способен поддерживать до 2 параллельных сознания. Расширенные чувства, все ваши органы чувств получили сверхъестественное усиление. Теперь для вас открыто то, что скрыто для остальных. Искусственный оборотень, у вас по подобию оборотней есть второе тело, находящееся в энергетической форме на других планах бытия. В отличие от истинных оборотней, у вас есть 4 формы: человеческая, получеловеческая, боевая и полное превращение. Это самое интересное, что у меня появилось или изменилось за все эти годы. С ростом характеристик особенности, которые они давали, тоже улучшились, но чего-то сильно нового там не появилось. То есть изменения были, но мелкие. Например, крепкое тело стало давать небольшое сопротивление ядам, мана стала еще плотнее и уперлась в своеобразный потолок, после которого уже идет другой уровень сил, а гигаконтроль позволяет не замечать плотность магии, по крайней мере на масштабах больше 2-метрового квадрата. Строчка пробуждения, которая заменила расу, буквально обозначает, насколько я могу использовать теоретический потенциал моей сущности. У моей расы отродье есть свои ступени развития, и вот тут мне поможет то, что я теперь оборотень. Дело в том, что это раса, рожденная из хаоса, а поэтому их и моя природа изменчива, из-за этого я мог мутировать, и если бы меня поселили где-то кроме как в Асгарде, то скорее всего был бы я сейчас безруким, двухголовым, чем-то. При этом они потенциально могут стать сильнее богов, в отличие от обычных, не зависящими от веры. В человеческой форме я обладаю всего 5% пробуждения, а 15% это в форме Криноса, по крайней мере его аналога. Полное превращение мне недоступно даже теоретически. Все это удалось узнать благодаря единственным новым навыкам за все эти годы, а именно, манипулятор геномом. Системное расширение, позволяющее работать со своими генами. Изменение происходит постепенно и за счет очков навыков. Его я получил, когда Лаки признал меня великим магом, и я выполнил тот квест, про который успел забыть даже со своей памятью. Там был еще один вроде, но я его не нашел в системе, как и вкладку с заданиями. Ардис тоже не смог ее найти, хотя раньше с них капал опыт, а теперь он идет за повышение характеристик и накопление очков. Если к уровню в системе больше ничего не будет привязано, то, наверное, я его смогу переделать и через анализ определять условные уровни других по отношению к каким-то базовым характеристикам, которые еще нужно придумать. Также я решил перенести навыки в отдельную вкладку, все равно я и так знаю, что там есть. Последние мои интересные детали были связаны с моей драконьей частью. Драконьей энергии у меня сравнительно немного, по сравнению с той же маной, но взамен она на несколько порядков лучше моей маны. Постепенно я осваиваю ее контроль, но мне это сложно дается из-за привычки работать с большим объемом. Чтобы хоть как-то ее задействовать, я добавляю драконью энергию в ману для усиления. Также у меня появилась слабая драконья аура светло-бирюзового или цианитового оттенок. Пока что при желании я могу ее скрыть, но только из-за того, что она совсем слабая и еле заметная, кажется, у детенышей то сильнее. Развитие вроде как должно подскочить, когда драконье семя прорастет, но из-за моей изменчивой природы это происходит крайне медленно. Закрыв статус, я увидел, как подходит один и кивком показывает следовать за ним. Пройдя лабиринтом коридоров, мы вышли к залу для телепортации. Вообще я могу использовать гримуар для этого, а Одину и вовсе не нужны уловки, но для официальных визитов стоит использовать особую печать Золотого дворца или летающую лодку. Переместились мы прямо на обзорную площадку у подножия древа, с которой открывался особенно красивый вид. Помимо этого, в этом месте располагался проход к центру древа. Дело в том, что Игдрасиль находится между всеми мирами, до него невозможно дойти, находясь внутри мира. На площадке помимо нас были и другие жители, а также охрана из гвардейцев и валькирий. Сам вход был непременным деревом обычного размера, растущим посреди аллеи. Если вспомнить, то в мире мертвых древо тоже было нормального размера. Возле него нас ждали Расвайс и Луна, которые пожелали мне удачи и остались снаружи. Внутри было громадное пустое пространство, окруженное корнями, откуда-то сверху бил луч света. «Зайди в свет, ты выйдешь на контакт с Игдрасилем, он объяснит, какое тебе предстоит испытание». «Я понял, учитель. Удачи, Артур». Кивнув ему, я зашел в свет и услышал голос у себя в голове. Он говорил о том, чтобы я готовился, ибо мне предстоит сложный бой. Если сейчас я докажу, что достоин, то Игдрасиль сделает меня сильнее и поможет с дальнейшим развитием. Также древо сказала, что я не готов сейчас услышать всей правды и мне нужно вернуться, раскрыв тайны мира, о которых многие и не задумываются или не хотят думать. Первым идет испытание страха, следом за ним воли и рунами, то есть магии, после были физические проверки и последними стихии. Что они из себя представляют, сложно сказать, но думаю, я справлюсь. Пов 1 и Луна. Сегодня мой Артур отправился на смертельное испытание, а я вновь не могу идти с ним до конца. Это уже не первый раз, когда я могу поддержать его только морально. Когда они зашли в дерево и кто решил сделать такой портал, стража начала расходиться, и вскоре на площадке остались только я и моя наставница. Это забавно, как мне кажется, меня поставили в ее ученицы, только для того, чтобы я могла быть с Артуром. Это, конечно, неплохо, но многое говорит о моем уровне сил. Через пару часов Расвайс вызвали обратно в чертоги, она ведь тоже моя соперница или партнерша. Какое-то чувство у нее к моему Артуру появилось, но она сама еще не понимает этого. Не хотелось бы мне, чтобы возле моего парня крутились другие девушки, но духи четко сказали, что будут другие девушки и они будут нужны. Иначе Артур превратится в угрозу хуже Вирма, и тогда миру придет конец, так что придется с этим смириться и сделать так, чтобы девушки в его гареме были хорошие. Когда господин один вышел из портала, мое сердце дрогнуло. Он был в своей привычной одежде, которая мне порядком надоела, хотя небольшие изменения я смогла внести в его стиль за эти годы. В груди он был проткнут своим же посохом и пригвожден им к стволу, голова его была опущена, а глаза закрыты. Как бы я морально не готовилась к подобному, у меня все равно пошли слезы. Этого я даже не заметила, пока один не протянул мне платок и не сказал, что с Артуром все в порядке, а это лишь проекция, чтобы глупцы не шли сюда толпами, хотя в испытания все может быть еще хуже. От этих слов я чуть не расплакалась, и один, заметив это, положил мне руку на плечо и стал успокаивать. Он рассказал о своем опыте и о том, что в свое время он был менее подготовлен, чем Артур. Хотела бы я сказать, что это помогло мне успокоиться, но нет. Для каждого свое испытание, и разница в силе не так важна. Если ты можешь начать испытание, значит, у тебя есть шанс. После этого один отправил меня в тренировочный зал, видимо, чтобы за физической нагрузкой я не думала ни о чем лишнем. Также он рассказал мне, что после испытания Артуру придется покинуть Асгард и отправиться в путешествие. Мне же придется остаться здесь минимум на год или немного меньше. Вот еще одно приключение, где я не смогу его сопровождать. Дав мне расписку об освобождении от службы на несколько дней, один сказал мне идти. Уже на грани слышимости ветер принес мне слова всеотца, которые не были адресованы кому-то конкретному. Он сказал, мол, в свое время он был менее готов, но он пришел сам, его не звали так настойчиво. С этим все было понятно, я и сама слышу зов древа, но он больше похож на приглашение или предложение и ненавязчив. Артур рассказывал о своих контактах с Игдрасилем, и в его случае это был настойчивый приказ явиться и предстать пред могучим древом. Повшира, вчера мой бывший сокомандник повис на ветке, и я не мог не пойти и не посмотреть на это. Мы с ним были достаточно дружны долгое время, но сложно себе признаваться, в какой-то момент мне стало страшно рядом с ним находиться. Он ведь реальный псих, первое убийство для него ничего не значило, и он даже после пошел их обворовывать. Я не видел у него и малейшей капли страха или угрызений совести, когда меня трясло и следующие ночи оставаясь один мне мерещились их лица. Жестокость по отношению к врагам, это нормально, сейчас я это понимаю, да и тогда знал о таком, но ведь он сам назначает себе врагов и те, кто еще вчера были мирными жителями, наутро уже могут оказаться в списке кровных врагов. И ведь это только те наши приключения, а ведь после он еще не раз посещал другие миры, и мне страшно представить, какое у него за плечами кладбище. А его отношение ко всему окружающему, оно меня просто поражает. Все должно приносить пользу, у всего он найдет, что забрать или использовать, и я сейчас не только о предметах или явлениях, но и о товарищах. Наша дружба с ним началась с того, что он хотел разобраться в стихии света. А Алекса, я 100% уверен, что он с ней сблизился только для того, чтобы научиться управлять временем. Только со своей этой луной явно искренней с ней он вначале ничего взять не мог и скорее сам ей помогал. Хотя будет неправильно сказать, что помогал он только ей. Мне он тоже много с чем помог и многое для меня сделал. Да и несколько раз он спасал мою жизнь. В первый раз в Йотунхиме, когда меня и Алексу схватили, а после и в Муспельхиме, хотя в обоих случаях он был в плюсе больше, чем можно было представить. Хотя он потом своего рода поделился этими плюсами с остальной командой. Несмотря на то, что за свою команду он стоял горой, я его боялся. Не потому, что думал какой-нибудь бред в стиле того, что он пустит меня в расход ради силы, а потому, что знал, нам придется сразиться. Тогда я сделал то, за что мне до сих пор стыдно. Я испортил его ритуал, чтобы он тогда не пытался сделать, но вроде это не должно было его убить. Он тогда заметил это, как только это произошло, не замечал за ним такой осторожности. Я планировал еще несколько раз травмировать его и не дать участвовать в испытании, но это уничтожило бы мою честь, так что я отказался от таких идей. Как я обрадовался, когда он слег от чего-то перед самым началом, но черт возьми, испытания отложили ради него. Это ли не показатель того, что победитель был определен изначально? Вот теперь я смотрю на проткнутое тело и в душе мне даже радостно. Хотя сознанием я понимаю, что он становится сильнее. Возможно, мне его не догнать, но я попробую. Пока он будет тут висеть, я отправлюсь в путешествие и найду силу, чтобы превзойти его. Сделаю я это нормальным, честным способом, без подыгрывания со стороны мира. Пофрасвайс, Артур, когда я первый раз его увидела, то подумала, какой он милый малыш, но он быстро вырос. Когда старшая попросила взять его и его подругу под крыло, я и подумать не могла о том, что он станет личным учеником господина Одина и господина Локи. Это вообще невероятно, что сразу двое богов стали его учителями одновременно. Такого давно не было и никогда такого не было со всеотцом. Он силен в теоретических знаниях по магии или в мастерстве рун, он давно меня превзошел. Это неудивительно, многим аспектам магии он отдавал всего себя. В этом его главная сила, он уже великий маг, а что будет в будущем? В этом есть и одна проблема. Магия – это сложно, а любая сложная система может рухнуть от незначительной детали. Магия требует больше усилий, так как есть много способов избежать или уменьшить ущерб от нее, а вот против меча или любого другого оружия усиленного магией защититься сложнее. Хотя как таковых, ярко выраженных слабостей у него нет. Он в меру развит физически, имеет большой запас энергии и, главное, может его использовать. Если и причислять ему слабости, то только луну, но также это и его мотивация становиться сильнее. Прям идеал, а не мужчина. Повезло моей ученице, у меня такого никогда не будет. Да и вообще, скорее всего, никого не будет. Хорошо, хоть Артур ко мне добрый и обходителен, хоть как-то скрашивает мое одиночество. Вот было бы классно, если бы он стал со мной встречаться. Стоп, о чем я думаю? Я старше его на столетие, и вообще он парень моей ученицы, а я не буду ее предавать и даже пытаться увести его себе. Но если бы хотя бы на день, то, наверное, это был бы счастливейший день. Пофрандомные бывшие одноклассники. А ты глянь, реально парень висит проткнутый. Прикол. Стоп, так это же Артур. Кто? Ну, с нами в одном классе учился, помнишь, еще практически ни с кем кроме того драного животного не общался. А ну, этого помню, интересно, за что его так? Ты не слышал, он стал учеником Одина, может, тот приказал ему бросить ту недостойную, а он такой: нет, я ее люблю, и вот теперь висит. Сомневаюсь, будь все так просто, то подобных ей даже в Асгард бы не пускали. Вот что-то знакомое есть в том, как он висит, кажется, мы проходили что-то подобное на Одиновидение. Ты про историю? Помню, и правда было такое. Вроде один висел вниз головой на дереве в течение 9 дней, пока не получил руны или мед, что давал мудрость. Как-то так в общем. Так это, чё получается, это не наказание, походу, а жаль. Ты жестокий, ну и все равно. За медом, пофлаки. Все вокруг приходили посмотреть труп, висящий на дереве, но никто не замечал стоящего в стороне бога обмана. Скрывшись под одной из множества личин, он стоял и раздумывал, как идеально сошлись звезды. Теперь, когда его ученик встанет на путь становления полноценным богом, он идеально сможет сыграть свою роль в великом плане. Это спектакль большого мира скоро должен будет подойти к концу, и именно Локи будет во главе изменений. Как и когда-то Локи будет их причиной, но и будет их решением. Такова судьба богов — играть роли, которые определили им мифы. Неважно, что хочешь ты сам, твой путь уже определен, и только в конце, во время Рагнарёка, можно что-то изменить. Пофрахим. Вот смотрю я на Артура и не понимаю, что творится в его башке. Он вроде умный и уже достаточно сильный, но этот дурак все лезет в опасные авантюры, и главное, гад такой выбирается из них. Чую я, что после этого он отправится в путешествие и опять найдет себе приключение на причинное место и опять же выйдет оттуда с выгодой. Но я сделаю это раньше и отправлюсь в путь прямо сейчас. Посмотрим, кто из нас сыграет в мире большую роль. Повдарк, ты достойный враг и заноза в заднице, который обходил меня все это время только потому, что тебе везло. Сначала эти, чертовы валькирии, после этого боги. Весь мир тебе помогал, хотя был более достойный вариант, но они слепы. За эти годы я убедился, что величественный Асгард не более чем кучка жалких слабаков. Они давно могли бы захватить весь мир и подчинить его себе, но нет, они довольствуются маленьким клочком земли. Это нужно исправить, и я знаю, кто мне с этим поможет. Группа асгардцев, что думают точно так же, и они готовы действовать. Вместе мы изменим весь мир. Когда ты пробудишься, меня здесь уже не будет, я буду в десятки раз сильнее. Тогда мы сразимся, и ты умрешь. Со всем этим мне помогут мои новые друзья. Пов — неизвестный и абсолютно нежданный гость. Когда все ушли и смотровая площадка опустела, на ней появилась таинственная фигура, одетая в белый костюм с черной рубашкой. Он покрутил головой по сторонам, мазнув взглядом по гигантской проекции, он стал пристально смотреть на небольшое дерево, к которому был прибит парень. Улыбнувшись, таинственная фигура сказала: «Так вот, кого ты выбрал, думаешь, он справится?» В ответ ему только шелест листьев, хотя вокруг не было ветра. «Так вот оно, что ж, ну это меняет дело». В ответ снова шелест листьев. «Слушай, да, я и не спорю, что он не готов. Ты прекрасно знаешь, он вмешается в события, там я ему и дам подсказки». В ответ только шелест. «Не будут подсказки простыми, он сам до всего дойдет, а после я направлю к нему первого. Нужно будет только книжку за его авторством подкинуть этому Артуру заранее». В ответ шелест. «Ему понадобится время для всего этого, но думаю, тот наш проект может помочь, и я уверен, мне им подсказывать не нужно, они сами до всего дойдут. Вспомни, что именно наша самодеятельность и привела к этому». Шелест. «Ну не совсем наша, но ты понял, о чем я». Шелест. «У меня еще есть дела, нужно поддерживать хоть какие-то системы в рабочем состоянии, а то все пойдет к черту, а до этого время еще не пришло». Пов ГГ. Упав с дерева, я оказался в том же зале, куда зашел с Одином. На удивление, у меня даже ничего не болит, и вообще, я нормально себя чувствую, только делать ничего не хочется. Странное ощущение, вроде все тело переполнено силой, а мне хочется просто растечься лужей и лежать. Ардис, что вообще было, я не про сами испытания, а про изменения. Вас разобрали на молекулы, провели их сквозь дерево, собрали и сделали частью дерева, а после подобно плоду вырастили, я теперь отчасти растение. Это странно, что меня это не беспокоит. Интересно, а я овощи или фрукты, как я на вкус? Нет, скорее в тебе теперь частичка Игдрасиля. Пока неизвестно, что тебе это даст. Из того, что точно будет, это постоянная связь с древом в любом месте, примерно такая же, как и у нас с тобой. Я теперь деревянный киборг. Нет, я киборг-убийца. Ну, можно сказать и так. Эти элементы можно рассматривать как импланты. Раз я киборг, то где мое лазерное зрение? Ты и до этого мог его использовать. Не вижу взаимосвязи, как на это влияют импланты. Нужно сделать руки раздвижными и засунуть туда лезвие, как у богомола. Все, я понял. Сейчас через систему перезагружу твое сознание. Перезагрузка. Ну вполне, я же кибер. Системная перезагрузка, обработка новых модулей связи по запросу пользователя, создан новый модуль киборгизация по запросу от модуля Ardis, модуль киборгизация переименован в модуль аугментация, обновление системы, ошибка. Обнаружен неинициированный силовой модуль, запрос под программами МИР, ответ получен от НБА 05 Игдрасиль, присвоение неизвестному модулю статуса имплант по запросу внешнего модуля НБА 05, производится очистка системной информации, пробуждение оператора 54321, пришел в себя я уже в своей комнате в чертогах Одина. Я помню, что за бред я нес, но хотел бы я сказать, что не знаю почему так произошло, но дело в испытании. Первые из них были, так сказать, достаточно простыми, как та же проверка силы, ловкости и выносливости. Бейся, уворачивайся или беги, а вот после был проверка стойкости, и меня окунули во что-то похожее на кислоту. После оно пыталось расщепить мою душу и уничтожить разум. После на появившиеся раны потекли стихии, причиняя боль. Кстати, после каждого испытания у меня появлялось странное чувство силы. Что думаешь, Ardis? Там много чего изменилось. Буквально древо пересобрало все твое тело, усилив все характеристики, сравнительно немного. Также помимо тебя была перезагружена и система, и что это дало? Появилась новая вкладка для работы с интегрированными элементами. Также туда было перенесено управление ядром, так как Игдрасиль в него вмешался. Проверив для начала статус, я увидел поднявшиеся характеристики, и некоторые из них поднялись на сотню, но это не изменило их бонусы. Возможно, нужно время на усвоение. Сила 425, ловкость 499, выносливость 589, интеллект 490, мудрость 340, магия 597, контроль 370, воля 180. Это достаточно много, но все это нивелируется новой особенностью, которая перекрыла многие другие особенности и изменила уже имеющиеся. Полуэнергетическое тело. Ваше физическое тело переходит на другой уровень бытия. Это первая ступень для становления богом. Эта особенность стала следующей ступенью развития моей особенности крепкое тело и всех тех мутаций, связанных с энергосистемой тела, а также постоянной перенасыщенности энергией. Как плюсы, теперь мои физические показатели отчасти зависят от энергии, и в теории я могу накапливать несколько резервов в теле, но это нужно будет проверить. Но здесь есть и минусы. Чем больше мое тело будет состоять из энергии, тем проще меня будет запечатать. Главным минусом и просчетом было взаимодействие этой особенности с силой оборотня. С одной стороны, это должно помочь мне с освоением превращения, но с другой, раньше мое тело выступало якорем, а что будет сейчас, непонятно. Когда я выйду на уровень чистой энергии, то смогу неограниченно накапливать и использовать энергию, и полностью потеряю якорь, нужно будет придумать что-нибудь на замену. Также интерес вызвала вкладка «Аугментация», на ней отражаются все посторонние объекты в моем теле. Сейчас там находится 4 объекта, это сияющее кольцо, драконье семя, проклятый меч и росток мирового древа. С первым все было понятно, но меня пугает кнопка «Извлечь». Думаю, после нужно будет проверять, если я могу извлечь, то может смогу и поместить в себя новый священный механизм. Драконье семя и проклятый меч все еще мне не слишком понятны, но теперь у меня есть подходящий инструмент для работы с ними. Росток мирового древа – это по сути заготовка под мой собственный артефакт Игдрасиля. В моем случае, это скорее всего будет новый посох, и меня это вполне устраивает. В обычном случае, он будет очень долго расти, но я могу направить его и усилить. Для этого мне нужна была ветвь, и она уже лежала в моем пространственном кармане, осталось отдать ее цвергам, и через пару дней все будет готово.